В силу этого учение живой этики говорит: весь мир делится на черных и на белых. Одни служат сознательно, другие – по свойству природы, и третьи представляют студенистую массу, непригодную ни к чему. Иерархия, параграф 109. Именно черные и белые – это те, которые уже выявили свой лик, уже обнаружили одну из сторон своей двойственной природы, а студенистая масса – это те, которые не делают различия между добром и злом. Учение живой этики рассматривает таких шатающихся ниже, нежели прямых врагов света, ибо черный может просветиться, может вступить на путь света, но шатающийся не способен ни к чему и представляет собой подлежащий переработке космический сор. Тоже сказал про таких и Христос: «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если б ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение, глава 3, стих 15-16. Цитата. «Зла нет самого по себе, а есть лишь отсутствие добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Оно проистекает от двух причин. И, так же, как и добро, не есть независимая причина в природе. Природа лишена добра или зла, она лишь следует неизменным законам, давая жизнь и радость, или же посылая страдания, смерть и разрушая созданное ею. У природы есть противоядие для каждого яда, а ее законы – воздаяние за каждое страдание. Бабочка, съеденная птицей, становится этой птицей, и птичка, убитая животным, переходит в более высокую форму. Это слепой закон необходимости и вечный порядок вещей, и потому это не может быть названо злом в природе. Истинное зло проистекает от человеческого разума, и его происхождение всецело связано с рассудочным человеком, разобщившим себя с природой. Таким образом, лишь само человечество есть подлинный источник зла, зло есть чрезмерность добра, порождение человеческого себелюбия и жадности. Вдумайтесь глубже, и вы поймете, что кроме смерти, которая не есть зло, но неизбежный закон, и несчастных случаев, из которых ни один не остается без воздаяния в будущей жизни, источник всякого зла, малого или большого, заключен в человеческих действиях, в человеке, разум которого делает его единственным свободным деятелем в природе. Не природа порождает болезни, но человек. Его назначение и удел в системе природы – умирать естественную смертью от старости. За исключением случайностей, ни один дикарь, ни дикий свободный зверь не умирает от болезни. Еда, половые отношения, питье – естественные потребности жизни, но излишество в них приносит болезнь, несчастье, страдания, умственное и физическое, и все это передается как величайшее бедствие будущим поколениям, потомству преступников. Честолюбие, желание обеспечить благополучие и удобство тем, кого мы любим, путем приобретения почести и богатств, похвальное, естественное чувство, но когда они превращают человека в честолюбивого, жестокого тирана, скупца, эгоистичного себялюбца, они приносят неисчислимые бедствия окружающим, народам, так же, как и отдельным людям. Таким образом, все – еда, богатство, честолюбие и тысяча других вещей, которые мы должны оставить неупомянутыми, они становятся источником и причиной зла как при их избытке, так и из-за отсутствия их. Сделайтесь обжорой, развратником, тираном, и вы станете породителем болезней, людских страданий и горя. Не имея всего этого, вы умрете с голоду, вас будут презирать как ничтожество, и большинство из окружающей толпы, ваши собратья, сделают из вас мученика на всю вашу жизнь. Так что винить надо не природу и не воображаемое божество, но именно человеческую натуру, ставшую низкой из-за себелюбия. Чаша Востока. Письмо 23. Теперь необходимо осветить вопрос о существовании силы, противополагаемой Богу. или о существовании того, кого люди называют сатаною, противником Бога. Для этого еще раз обратимся к тому источнику, который один только и может дать правильное по этому вопросу сведения. Блаватская в «Тайной доктрине» говорит: «Сатана всегда существовал как противник, в кавычках, как противодействующая мощь, требуемая равновесием и гармонией сущего в природе, как тень, необходимая для более яркого проявления света, как ночь для большего выявления дня и как холод для большей оценки тепла».